Валерий, я телепортирую тебя вместе с несчастными. Объяснишь всю ситуацию церковникам, а мы пока, что разберемся с этими гавриками, прошептал девушке. Девушка, было, вскинулась возразить, но почти сразу передумала, после чего обратился к демону. Как-нибудь в другой раз, неуважаемый. Пуф, атакуй их. Подал команду своему ручному чудовищу и охране Главгот. Гра-а-а-а. Заорал монстрила так, что подземелье задрожало и побежал на нас, ускоряясь с каждым шагом. Не здесь, Фуцкин к славе. Встретимся наверху. И телепортировал уже нас наружу, к входу. А теперь приготовимся к бою. Зачем ты телепортировал нас сюда? Наехала на меня Зиновия. Я не хочу драться под землей, да и вас не хочу задеть. Лучше выйти на более обширное пространство. Люблю простор, знаете ли, но они же сбегут. Нет, им нужно время для уничтожения всех данных, либо для их вывоза. Я же, прямо сейчас ставлю антителепортационный барьер. Уйти порталом, у них не выйдет. И если они не вылезут через пару минут, то я взорву их вместе с лабораторией. Но здесь же могут пострадать невинные люди. Включилась в наш спор Иринка. Для предотвращения этого я готовлю новое заклинание. Успокойтесь, все будет так, как я сказал. О, сейчас появится наш большой друг. Девчата сразу же напряглись и приготовились к бою. Громила не заставил себя долго ждать и пробежал сквозь входной проем, не заметив находящиеся на пути кирпичи. И теперь у него была огромная бандура, наподобие рельсы Гатса, разве что раза в два больше. При этом она была всячески зачарована на остроту и крепость. «Ра-а-а-а!» – заорал этот Агилай, увидев нас. «Валер, Маки, настало твое время!» – закричал я девушке, глядя, как мутант несется на нас. «Ра-а-а-а!» Она, не мешкая, бросилась на перерез здоровяку, парируя удар его оглобли костью дракона, после чего они нанесли друг другу еще десяток ударов за секунду. Зрелище, конечно, было шикарное, но в этот момент из пролома вылезли охранники, коих благополучно сожгла Курока, а уже следом появился Главгот. Надо бы узнать, как его зовут. Я навел на него палец и выпустил пробный сера, так сказать, поприветствовал. Противник же с легкостью отразил энергетический луч, барьером интересной конфигурации. Занятно. В это же время просканировал окрестности на предмет неучтенных товарищей. Так, стоп, а эта коза, что здесь делает? Вот же, из-за этой Эллис, которая бежит сюда, мне придется вносить в заклинание правки, чтобы ее выкинуло в момент развертывания. Как будто просто взять и сдвинуть нас всех в бок относительно нормального пространства, так теперь из-за этой девахи придется изгаляться. Я, кстати, не представился. Какая оплошность с моей стороны, как хозяина данной лаборатории. Меня зовут Урай Мандрат. Как только вы окажетесь в клетках, сразу распоряжусь налить вам чая, с руками за спиной, спокойно сказал Андрат. Ага. «Приятно познакомиться», – презрительно произнес я, краем глаза наблюдая, как Маки пытается пересилить Агилая. «Себя уж извини, не назову, и попадать тебе в клетку не собираюсь. Жаль, тогда придется по-плохому», – невозмутимо сказал демон, после чего воплотил несколько десятков магических кругов, из которых в нас полетели разнообразные заклинания. «Что ж, летес данце», – с веселой бесшабашностью закричал я. «Вампири эс Патхасан Семедиа», глава 10, «Проблемный ученый», глава 10, «Проблемный ученый». Естественно, такой мелочи у нас было не удивить, поэтому я быстро создал барьеры вокруг всех девчат, которые без проблем отразили магию Андрата. Курока в этот момент стала обстреливать демона заклинаниями в ответ, пока экзорцистки занялись оставшейся охраной. И в этот же момент из-за угла, сзади нас выскочила Эллис, лицо которой выдавало высшую степень возбуждения. «Вау, вот это да, настоящая магия!» – восхищенно воскликнула девчонка. Ее появление и поведение было столь диссонирующим с текущей ситуацией, что остановились все, включая Маки и Луку. Эллис же, как ничем не бывало, сверкая глазами, будто фанатка, встретившая своего кумира, продолжила. «А вы чего остановились? Продолжайте, я хочу увидеть больше. Ну, надо же, владелец священного механизма, ты будешь достойным пополнением моих подопытных. Хотя, конечно, магический потенциал слабоват», — удовлетворенно сказал Урайм. «Ты что здесь забыла? Уходи быстрее, сейчас здесь будет жарко». Мне хотелось прибить эту дуреху, у которой, видимо, нет инстинкта самосохранения. «У нас здесь серьезный замес, а она под руку лезет, и не подумаю». Важно надувшись и сложив руки на груди, сказала девчонка. «Я такого буйства магии еще не видела. Мой датчик буквально сходит с ума. Я обязана увидеть все своими глазами. Для моей научной работы это очень важно. Да пофиг. Или ты уходишь сама, или я выкину тебя отсюда. Я чувствую, как начинаю закипать. Мы тут будем не на жизнь, а на смерть драться. А ты, видимо, это не понимаешь. Так это и есть ваше дело. Я вообще-то тоже боец хоть куда. И как сказал этот страшный тип, у меня есть крутой священный механизм. Я вам помогу, а ты ответишь на мои вопросы касательно магии. Идет». Теперь она уставилась на меня глазами кота в сапогах. «Нет, да почему? Вы там, как, наговорились уже? А то у меня еще много дел», — спросил у нас демон. «Да чтоб вас обоих приподняло и прихлопнуло», — в сердцах воскликнул я. «Дай я разберусь с девчонкой и потом займусь тобой, Эллис, потом с тобой пообщаюсь на тему магии. А теперь будь добра, уйди как можно дальше». «Ни за что. Это шанс посмотреть на разборки сильных магов, а такое не каждый день увидишь. Агилей, нападай. У нас еще полно дел», — отдал команду хренов демон. Гра-а-а. Мутант сразу же начал прессовать маки, с таким напором, что ей пришлось отступить. «Массаракш, ну, я вам это припомню. Придется сдвигать нас прямо сейчас и вместе с тощей негодяйкой. Пока девчата взяли на себя противников, я подготовил заклинание. Эллис же начала воплощать свой механизм, став сзади меня. Через несколько секунд я закончил творить магию, и через все на расстоянии в полкилометра прошла волна магии. После, объекты с объемом маны больше определенного размера сдвинуло вбок относительно обычного пространства. Урейм окутался различными заклинаниями, пытаясь предотвратить перемещение, но у него не вышло. При первом взгляде казалось, что ничего не поменялось, мы были все на той же улице. Но это были просто обманки, которые выглядели похожи. Как тень человека не является человеком, так и тут был схожий принцип. Разницу поняли бы только маги пространства и просто очень умелые волшебники. И этот неэтичный ученый был одним из них. Послав, по всей видимости, магический приказ мутанту, он прекратил атаковать. Охраны к тому времени уже не осталось, Кварта и Шида порубили их на салат. «Как интересно, ты перенес нас в иное пространство, да так, что я никак не смог тебе помешать. Неплохо, но, что дальше?» — с мрачным лицом спросил Урейм. «А дальше, мы используем свою силу на полную», — ответил демону, после чего обратился к экзорцисткам. «Мы расчистим вам путь, а вы разберитесь с оставшимися разумными в лаборатории. По возможности возьмите их живыми». «Хорошо», — коротко ответила Зиновия. «Как будто я вас так просто пропущу», — вставил свои 5 копеек демон. «А мы и спрашивать не будем. Лови подачу», — и зарядил в него сера. Оно было достаточно сильно, чтобы Урейм направил все силы на защиту. Экзорцистки же в этот момент прошмыгнули в освободившийся проход. «Хорошо, теперь нужно разобраться с этой парочкой». И тут решила вмешаться Эллис. «Когда она вышла из-за моей спины, я увидел ее святой механизм. Это был здоровенный крест с растительными орнаментами, который левитировал перед девчонкой. От механизма ощущалась сила, похожая на свет ангелов. По крайней мере, сила Акина была ближе всего из того, что я знал. Видимо, в кресте какая-то вариация силы света. Священный крест павшей гвардии», — закричала девчонка, активируя механизм. Но едва я успел рассмотреть этот СМ, как Эллис вжарила потоком красноватого света по демону, который без особых проблем пережил мою атаку. И надо сказать, что от такого ему даже слегка поплохело, потому что таким же спокойным, как и раньше, Урейм не выглядел. Хм, может и будет от нее какой-либо толк. Думаю, Курака с Эллис смогут справиться с главнюком, а я же их подстрахую. Маки же в этот момент разносила округу на пару с мутантом шквалом чудовищных по силе ударов. При этом били они не только мечами, но и конечностями. По силе они на данный момент были примерно равны, но у Агилея было преимущество в росте и соответственно в длине конечностей, чем он воспользовался, зарядив кулаком в треть маки размером девушки по корпусу. От такого она улетела дальше по улице, разбив телом несколько стен. Здоровяк понесся в ее сторону, желая добить противницу, но через мгновение ему пришлось вскидывать свою оглоблю для защиты. Маки вылетела из облака пыли, поднявшийся от разрушенных стен с отчетливо видимым желанием разрубить наглеца на части. Вот только мутант обладал в дополнение к силе и скорости прекрасными боевыми инстинктами, которые позволяли ему реагировать на каждое движение более юркой цели. Маки к тому времени сменила оружие на двуручник, который просто был очень крепким и острым, дабы не сломать ценные артефакты. После этого она разразилась целой серией ударов, отчего Агилаю пришлось даже отступить. Маки же продолжила наседать и смогла нанести ему неглубокую рану поперек груди. Но, как и его японский братец, этот мутант обладал мгновенной регенерацией, что свело весь урон на нет. Маки такой расклад не понравился, и она попыталась продолжить наступление, вот только здоровяк походу решил стать серьезнее и с увеличенной скоростью начал атаковать девушку. При этом все его атаки хоть и были по-животному дикие, от внимательного и опытного зрителя не могло укрыться мастерство мутанта. Определенно, для превращения выбрали весьма качественный материал. Это был первый серьезный бой для Маки со времен нападения черных роз. Что же, посмотрим в реальном бою, чего она достигла. А у Кураки и Элли дела шли весьма неплохо. Вместе они довольно успешно теснили демона, хотя тот смог переконфигурировать свои барьеры для эффективного противостояния девчатам. Световые атаки Алиски и всяческие энергетические заклинания Кати летели как из рога изобилия, отчего демон не мог атаковать их. Но даже так, он весьма неплох. Вот только Кура ленится и не выкладывается на полную, иначе бы Урэйм не смог так спокойно стоять в обороне. Да уж, в коем-то веке, бой идет однозначно в нашу пользу. Раз у девчат все норм, посмотрю лучше на успехи Маки. Очень уж меня интересовал уровень, который достигла мой клинок. И надо сказать, он был весьма высок. Я помню, как силен был Серый. Агилай же перещеголял его. С одной стороны, он был ограничен возможностью закидывать врагов магией и интеллектом, видимо принесенным в жертву послушанию. С другой же, его боевой опыт, рефлексы и навыки не исчезли, что сейчас на себе испытывала Маки. Магию же мутант использовал чисто для защиты, регенерации и усиления своего чудовищно сильного тела. Я думаю, у него тоже есть возможность адаптации, что делает этого Агилая еще опаснее. Маки же, пока я предавался думам, постепенно использовала больше силы, начиная теснить мутанта. На его теле все чаще появлялись ранения, которые хоть и залечивались в мгновение ока, были как минимум неприятны. Также девушка наносила удары рукой и ногами такой силы, что откидывали здоровенную тушу противника. Это было достаточно сюрреалистическое зрелище, когда крошечная по сравнению с мутантом Маки пересиливала его. Но, даже отставая по параметрам Агилай, за счет развитых навыков умудрялся сводить урон к минимуму. А его хозяин, приноровившись к атакам девчат, стал огрызаться. Правда, Курака блокировала эти попытки. Мне же в этот момент пришла интересная мысль. «Урэй Мандрат, ты же понимаешь, что тебе не победить!» — крикнул я. «Ты слишком самоуверен!» — покровительственно ответил мне демон, отбивая в этот момент атаки девчат. «Хотя это скорее свойственно подавляющему количеству молодых разумных. Ты не имеешь полных данных о моих возможностях, при этом строишь предположения. Ну да ладно!» Пожалуй, нужно показать, что я не просто ученый. Агилай, используй боевой режим. А это был не боевой. Потрясенно воскликнула Эллис. Га-а-а-а. Тут же ответил демону здоровяк, заорав так, что находящийся рядом Маки поплохело. После этого, вся кожа гиганта и глаза покраснели, а мышцы с венами, казалось, еще больше увеличились. При этом с помощью решателя уравнений я заметил, как у Агилая по всему телу активировалась магическая структура, которая однозначно имела усиливающие свойства. Было что-то еще, но это только предстояло узнать. И тут уже он начал доминировать в битве. Маки пришлось постепенно наращивать силу, используя все больше толки, чтобы угнаться за ним. А вообще, этот Агилай был очень крут. Я бы и сам не отказался от такого воина. Он помимо огромной силы, живучести и скорости, был гибким как гимнаст, чем активно пользовался, нанося удары с таких траекторий, которые не ожидаешь от такой туши. И вот сейчас он нанес удар ногой с разворота, от которого Маки не успела уклониться. Защититься тоже не получилось, поэтому она улетела сквозь несколько имитаций зданий, куда-то далеко. Урэйм тоже не сидел без дела, начав использовать больше маны, и используя более впечатляющие заклинания. И уже этого хватало, чтобы на равных сражаться с несерьезной Катей и Эллис. Последняя била в полную мощь, пока Курака решила не утруждать себя. Но мне хотелось наблюдать сразу за всеми боями, поэтому я, просканировав пространство, приготовился перенести нас к Маке и Луке. «Маки, Эллис, приготовьтесь перенестись к Маке». «Поняла, ня?» «Что, ты хочешь нас телепортировать?» Со светящимися от восторга глазами спросила Эллис. «Да, а теперь, поехали». Совместив два пространства, как в том примере с листком бумаги и точками, Я сделал в нужных местах прореху и перенес все вокруг нас поближе к Маке. Оказались мы в парковой зоне, которую пересекала небольшая речушка. Впечатляющее владение магией пространства, юноша. Пожалуй, придется проводить на тебе эксперименты осторожнее. Не хочется губить такой талант, сказал быстро сориентировавшийся Урэйм, продолжив атаковать. Хех, боюсь, у тебя ничего не выйдет. Это, скорее всего, с тобой буду говорить добрые дяди-инквизиторы. Гра-а-а-а, заорала Гилай. Тор-а-а-а, вторила ему Маки. Пока же мы выясняли, над кем проведут неэтичные эксперименты, девушка и здоровяк с каждой секундой усиливали свои атаки, отчего потоки воздуха доходили даже до нас, находящихся на расстоянии 40 метров. Здоровяк махал своей оглоблей как заведенный, Томбайка же не отставала от него, блокируя удары меча, который был больше ее роста. Так продолжалось некоторое время, пока Агилай не ударил так, что девушкой выстрелила в воздух, где ее уже ждал гигант, ускорившийся до умопомрачительных скоростей. Перегнав ее в воздухе и оказавшись за спиной Маки, он ударом с двух рук отправил противницу вниз, после чего обрушился прямо на нее. Томбайка встретила его ударом своего двуручника, напитанного тауки до предела, и отбила атаку, отшвырнув здоровяка на несколько метров. Но реактивный громила и не думал отступать, показывая новые чудеса ловкости и скорости, от которых я даже иногда рот открывал. Агилай летал по полю битвы, гоняя девушку из края в край. Впервые со времен тренировки Горынычем у Маки был противник, который мог соперничать с ней в физических возможностях. Но постепенно привыкая к стилю боя здоровяка, девушка держалась все увереннее. Плюс все еще она наращивала выпускаемый объем тауки, что также сказывалось. Для нее происходящее скорее тренировка, приближенная к реальному бою, поскольку у этой парочки не получится выиграть. Урэйм пытался перехватить инициативу у Кати и Алиски, но это было бессмысленно. Несмотря на хорошую защиту, выдерживающую все атаки девчат и мастерство, у демона было мало шансов победить. При этом я все еще был на подхвате. Единственное, что меня напрягало, это уверенность Урэйма. Он определенно должен был понимать расклад, но совершенно не выказывал признаков беспокойства. Значит, у него есть какой-то козырь. Пожалуй, лучше проявить осторожность и быть готовым вступить в бой в любую секунду. Маки же в этот момент вовсю веселилась с гигантом. Через несколько сшибок девушка смогла, наконец, подстроиться под уровень противника. Подпрыгнув вверх, она обрушилась на Агилая. Мутант смог заблокировать атаку, но ему пришлось присесть, гася кинетическую энергию. А вокруг него, от силы удара даже земля пошла трещинами. Оправившись от атаки, он откинул Маки в сторону и могучим прыжком, оказавшись рядом, вновь превращаясь в вентилятор, нанося огромное количество четко выверенных ударов. Частично блокируя атаки, частично уклоняясь, девушка начала кружить вокруг Агилая, пытаясь его вымотать и подгадать момент для решающего удара. И такая возможность у нее появилась. Поднырнув под рельсу мутанта, Маки приготовилась пронзить его сердце. Не имея возможности защититься клинком, Агилай успел выставил ручищу навстречу мечу девушки. Да уж, этот тип просто нечто. В итоге она пронзила и ладонь, и грудь здоровяка, но до сердца достать уже не получилось. Агилай же, не отпуская меч девушки, уже замахнулся своим монструозным клинком, желая разрубить противницу на две части. Но Маки не стала уклоняться и отпускать меч, а продолжила атаку. Ара-а-а. Использовав огромное количество тауки через меч, девушка буквально разорвала противнику грудь. Грах! Только и мог прореветь мутант, после чего красное свечение его глаз и кожи стало тухнуть. «Хах, это было непросто», — произнесла Маки, закидывая двуручник на плечо и поворачиваясь к нам. «Ну, надо же, ты смогла нанести Агилаю такой урон. Весьма впечатляюще. Мне уже не терпится посмотреть, что получится из тебя после всех моих улучшений», — сказал совершенно неопечаленным от потери такого подопечного голосом демон, заодно отбиваясь от наседающих на него девчат. «Какой-то ты спокойный, для того, кто остался один, против четырех. Пожалуй, я присоединюсь к бою и вынесу тебя побыстрее, пока ты не выкинул какой-нибудь фортель». «Так в чем же дело? Нападай», — дал разрешение Урэйм. «Я же начал подрубил сканирование, дабы попытаться понять, на чем строится его уверенность». Тут же почувствовал спешащих к нам экзорцисток. Видимо, они справились со своей задачей. Сосредоточившись на демоне, я не почувствовал какой-то огромной силы. Да он был не слабак, и до тренировки с Горынычем мне пришлось бы туго. Но сейчас его сможет победить даже Валерий, пусть и с большим трудом. Так в чем же дело? Может, в том, что его ручной мутант не помер. Сейчас я чувствую, что он жив. Потрясающе, конечно, но этого мало для такого спокойствия. Максим, мы закончили. Мои размышления прервала бегущая к нам Зиновия. Правда, никого не получилось взять живьем. Да, мы покарали этих гадких грешников, прокричала Ирина возвышенным голосом. При этом она сложила руки на груди и произносила молитвы. Ну а мы пока что не закончили. Так, что теперь будешь делать, Уреймандрат? Теперь нас уже шестеро. А теперь, я покажу вам силу науки, с покровительственной усмешкой ответил мне демон, после чего от него пошли волны структурированной маны во все стороны. В этот же момент начал шевелиться Агилай, став стремительно регенерировать. Маки, почувствовав опасность, успела уклониться от рубящего удара, нанесенного уже восстановившимся монстром. Развернувшись к нему, девушка приготовилась к новому раунду. Демон же стал стремительно увеличивать силу. Сначала я не мог понять, что он сделал, и лишь после тщательного осмотра решателем уравнений разобрался. Зараза, этот Мингелихренов подключился к лей-линиям, как Ясаканя. Да, и вправду неплохой козырь. Признаю, удивил ты меня, сказал демону. Вот так вот подключиться к жилам дракона, как их называю, непростая работенка. Раз ты это понимаешь, то, может быть, не будем терять время? Отказываюсь. Да и это лишь отсрочит твой проигрыш. Он подключился к этим самым энергетическим линиям. Да, да, насела на меня Эллис. Видимо, все, что связано с магией, ей крайне интересно. Именно, это весьма трудоемкий процесс, который какой-нибудь профан не сможет выполнить. Для этого нужны ресурсы, время и знания, объяснил я девушке. Это специалист высшего класса, раз смог такое провернуть втайне от здешних магов и церковников. Плюс надо иметь в виду, что и в ином пространстве эффект ритуала работает. Даже просто создать нечто подобное – та еще морока, а тут такие сложности. Крутяк, и теперь он получил доступ к огромному источнику энергии. Все так, но для нас это не проблема. Даже так, ему не победить один на один Черномиру, а уж нас все и подавно. Вау, так вы, ребята, и сами крутые. Есть такое. Я, конечно, сразу это поняла, но все равно очень круто. И, видимо, знаешь, много всего о магии. Эллис уставилась на меня с ожиданием. Ага, я даже создал несколько заклинаний самостоятельно, что весьма неплохо, ответил я ей, попутно наблюдая за боем Кураки, Маки и экзорцисток. Зиновия и Ирина в данный момент помогали Кате, поскольку их мечи были более полезны против демона, а Томбайка пока справлялась. Супер, жду не дождусь твоих лекций по магии. Давай об этом позже поговорим. Хорошо. Между тем бой набирал обороты. Уреим стал намного сильнее за счет поглощения энергии лей-линий, что вынудило Кураку отбросить лень и использовать большую часть силы. Сейчас демон выпускал заклинания различных стихий, как из пулемета, отчего девушка стала все больше защищаться и лишь периодически атаковать мощными заклинаниями. У Маки тоже не все было гладко. Да, она была более юркой и маленькой, но при этом ей приходилось крутиться вокруг мутанта, чтобы не попасть по усиленные удары. Ритуал подключил к жилам не только демона, но и Агилая, что сделало его только сильнее. Но и Маки сдаваться не собиралась, поскольку она не использовала всю свою силушку богатырскую. Накачав тауки тела, она уже в третий раз достигла и плавно начала превосходить уровень монстрилы. Пытаясь повторить трюк с ударом концентрированной жизненной энергии, Маки попыталась разрубить Агилая на уровне живота. Вот только в этот раз взрыв не смог нанести серьезный урон, а девушке пришлось спешно отступать от разъяренного громилы. Это уже сработала адаптация. Всего лишь за один полученный удар, его сопротивление стало столь сильным. Впечатляет. Но Маки и не думала сдаваться. Как я понял, она решила ударить так сильно, чтобы сопротивление не смогло погасить нужное количество урона. Орудуя своим двуручником с огромной скоростью и силой, она периодически доставала Агилая, отчего на его теле возникали глубокие раны, которые, впрочем, быстро закрывались. Так продолжалось некоторое время, пока она не создала энергобласт, от которого здоровяка взорвало, нанеся колоссальный урон. Граа! Даже такое не остановило этого Джаггернаута, моментально залечившего все раны и вновь кинувшегося в атаку. Да чтоб тебя! Не выдержала Маки, парируя удар Агилая, и они принялись с новой силой рубиться друг с другом, периодически отвешивая противнику удары ногами и руками. Когда же около мутанта оказалось дерево, он вырвал его из земли и ударил по Маки. Дерево превратилось в щепки, а девушка оказалась в ярости, после чего следующим взрывом Тауки отправила Агилая в полет до зданий, прилегающих к парку, прыгнув следом. Но тот уже ждал ее и, схватив за голову своей ручищей, пока та пыталась заколоть такую тушу, подпрыгнул вверх, упал на здание, пробив телом Маки все вплоть до фундамента. «Ау, это, наверное, больно», — прокомментировал я. «Гра-а-а-а-а». От крика гиганта разошлась в стороны пыль, из которой выпрыгнула Маки с недовольным лицом. Но пока она пыталась отвязаться от Агилая, тот на впечатляющей скорости оказался у девушки за спиной и ударом ноги подкинул ее в воздух. Пока она летела, мутант прыгнул ей наперерез, желая разрубить своим тесаком. Вот только Маки надоело принимать все удары в одну калитку, и как только он оказался рядом с девушкой, та вжарила по нему огромным количеством тауки, сконцентрированной в мече. Приземлившись, первой, она посмотрела на перемолотое от взрыва тело Агилая, упавшее в нескольких метрах. Но даже такое не остановило этого монстра. Моментально регенерируя все повреждения и схватив свою оглоблю, мутант побежал вперед. Маки, видимо, уже начала уставать от такого неубиваемого противника, поскольку отправила во врага волну тауки, полностью поглотившую его и перепахавшую все впереди девушки. «Ра-а-а-а, да сколько можно?» – устало спросила Маки. «Этот тип просто нечто. Признаю, чтобы создать подобного воина, нужно иметь незаурядный ум, либо быть настоящим безумцем. Я даже был немного восхищен подобным, но также было предельно ясно, что для подобного результата было принесено колоссальное количество жизней несчастных. Я даже боюсь представить сколько». «Спасибо», — ответил мне Урэйм, отбиваясь от наседающих экзорцисток и Кураки. «Так улучшить Агилай было непросто, но как видишь результат того стоил. Ну и ну, но даже так, Маки он не победит. У этой стальной девчонки чудовищный потенциал, который я смог неплохо развить. И твоему псу ее не одолеть», — сказал демону, наблюдая, как Маки и мутант обмениваются ударами. «А я так не думаю. Именно твоя самоуверенность станет вашим концом». Урэйм не производил впечатления дурака или чсвшного идиота, и его слова заставили меня насторожиться. Тапон однозначно должен был понимать, что мы его задавим хотя бы числом, но при этом он все равно твердил о нашем проигрыше. «Хм, я стал осматривать все вокруг с помощью решателя уравнений, но ничего нового не заметил. Использовав все свои возможности для сканирования, даже восприятие границ так и не добился результата. Но чувство опасности, всколыхнувшееся после его слов, не давало мне расслабиться». Между тем сражение между Агилаем и Маки набирало оборот. Хотя, казалось бы, куда уж больше. Но эти ребята нашли, чем меня удивить. Девушка уже вовсю использовала тауки, помимо усиления тела, разнося все вокруг своеобразными гицугами теншоу. Мутанту тоже доставалось прилично. И пусть он каждый раз увеличивал порог сопротивления энергии Маки, девушка брала количеством, что с ее резервом было не проблемой. К тому же, она владела синдзюцу, пусть и на средненьком уровне, что позволяло работать с внешней жизненной энергией. Этот бой был похож на то, что вытворялось и с берсерком, с одной лишь разницей. Агилай мог регенерировать, пока у него была мана. Подключившись к жиле дракона, с этим проблем не было, и таким макаром он скорее выработает полную устойчивость к энергии Маки. Но девушка не собиралась сбавлять обороты и рубанула мечом с новой порцией тауки, вложив столько энергии, что хватило снести как мутанта, так и несколько зданий за его спиной. Но и этого было мало разбушевавшемуся здоровяку, поэтому, когда из поднятого дыма в сторону девушки полетел здоровенный кусок здания, Маки была готова. Пусть ее и снесло, но вреда таким способом она не получила. Отпрыгнув от места приземления, Маки оказалась на крыше небольшой башенки, на границе парка. Агилай же в этот момент снова переместился к девушке и вбил ее в здание по самый фундамент. После, откинув в сторону, могучим рывком оказавшись рядом с Маки, и протащил ее полсотни метров по брусчатке. А потом, схватив девушку за ноги, стал бить ей об землю, прямо как Халк Лаки, или она меня при нашей первой встрече. Вот пусть прочувствует, каково это. Но такую дерзость Маки уже терпеть не стала. Она вжарила по Агилаю лежа на земле так, что гигантский поток энергии озарил все вокруг светом, разрубив на две части и частично разрушив тело мутанта. Встав, она стала смотреть на упрямо регенерирующего здоровяка. Да уж, он просто нечто. Может попробовать вернуть ему разум и завербовать? Такими ребятами разбрасываются только местные дураки и, или, ксенофобы. Агилай же, регенерировав, побежал прямо на Маки, замахнувшись на нее голым кулаком. Девушка стала поустойчивее и перехватила меч левой рукой, после чего произошел удар кулак в кулак, от которого вокруг разнеслась волна. Видеть, как Маки остановила ручищу размером с треть себя, было весьма странно. Но сейчас девушка была напитана таким количеством тауки, что смогла бы и не такое. Но на этом она не остановилась и ударила навершием меча в челюсть здоровяку. Пока тот отшатнулся, Маки подняла двуручник обеими руками и, вложив большую часть жизненной энергии в удар, рубанула по мутанту сверху вниз. Эффект был потрясающий. Который раз уже разрубив и едва не убив мутанта, волна тауки пошла дальше, разрушая все на расстоянии километра. Ну и ну, неужели и Маки наконец поняла, что искусство – это взрыв? Похоже, ей реально надоело, раз она решила использовать столько силы за раз. Здоровяк получил слишком большой урон и поэтому восстанавливаться будет долго. Поэтому я вновь попытался понять, что же все-таки не так. Демон же, имея огромный источник энергии, успешно отбивался от экзорцисток и прикрывающих их Кураселлис. При этом он точно видел, что случилось с его псом. Хей, Урэйм, Агилай повержен, остался только ты, и подключение к лей-линиям тебе не поможет. Это может и не поможет, а принесение в жертву больше 100 000 жителей этого городишки очень даже. Но когда ты это сделаешь, единственное, что приходит в голову, это печать, именно. И процесс уже запущен, остановить вы его не сможете. С ухмылкой превосходства сказал демон, что «мы обязаны спасти жителей», в ужасе воскликнула Ирина, напав на демона с утроенной силой. «Не выйдет, печать уже почти закончила приготовление к жертвоприношению, вся жизненная энергия и души людишек пойдут на мое усиление, и я достигну совершенства, став 4-м сверхдемоном», возбужденно прокричал Урэйм, защищаясь от девчат и атакуя их в ответ. «Ты псих, такое демонам не простит ни одна фракция». Пустоцветов стараются не трогать, особенно в таких количествах. Вас просто разорвут, воскликнул я, лихорадочно пытаясь понять, как быть. Моему начальству как раз по душе та буря, что начнется. Да и я занимался этим проектом несколько лет не для того, чтобы закончить в шаге от главного приза. Смиритесь, вы не сможете как-либо выключить печать за оставшиеся 5 минут. Демоническое отродье, у тебя ничего не выйдет, воскликнула Зиновия, пытаясь разрубить Урэйма своим экскалибуром. «Это мы еще посмотрим. Дамы, задержите его, пока я буду ломать эту дрянь. Акиня, останови эту ужасную магию», — воскликнула Кварта. «Да-да, Максим, в твоих руках больше 100 000 жизней. Ты не можешь облажаться», — сказала патетичным тоном Ирина. «И не собирался. У тебя не выйдет. Я не просто так сказал вам про жертвоприношение именно сейчас. Я же не какой-то клишированный злодей. Все было готово еще давным-давно. Процесс уже не остановить, и печать сломать не выйдет, но лишить тебя подпитки получится», — закричал я ему, одновременно границей перекрывая ему поток энергии от печати. «Посмотрим, как ты теперь запоешь, че что за, как ты это сделал». Пожалуй, впервые Урэйм выглядел удивленным. «Секрет, девчата, оставляю его на вас». «Хорошо, ня», — ответила за всех Курака, закидывая демона магией со скоростью пулемета. «Это вам не поможет. Того количества энергии, что я уже получил, хватит до активации печати». Я не стал ему отвечать, а вместо этого переместился в обычное пространство. Там начал взлетать вверх над городом и стал рассматривать печать. Теперь было понятно, почему демон был так уверен, что нам никак не уничтожить печать. У нее было множество дублирующих частей, за счет чего я не мог одним махом развеять данную магию. Придется в ускоренном темпе летать по всему городу, разрушая слабые точки, но мне должно хватить времени закончить раньше, чем печать сработает. Полетев к первой остановке на максимальной скорости, я стал создавать свои копии, дабы справиться быстрее. Оптимальное количество было 4 штуки, без потери эффективности. 3 копии отправились к другим точкам, а еще одна переместилась к сражающимся. Пока я в 4 лицах ломал печать, эта копия должна была попробовать повлиять на Агилая. Дождавшись подходящего момента, я связал его магией, дал знак Маки остановиться и использовал силу границы на здоровяке. Мне нужно было попасть в его разум, что я и проделал. С помощью ментальной магии границы это было достаточно просто сделать. Особенно из-за того, что с мозгами у Агилая было не все в порядке. Оказавшись внутри его разума, вокруг меня появился мир, отражающий его сущность. Вокруг были горы, с которых лилась магма. Сам же Агилай находился в сердце этого мира вулкана, скованный бесчисленными цепями, уходящими во все стороны и теряющимися в горах. Ну и ну, Занятное местечко, протянул я, внимательно все разглядывая. Ты один из этих детишек, пробасил здоровяк. При этом чувствовалось, что он давно ни с кем не говорил. Ага, привет, как ты сюда смог попасть? Чего уж скромничать, я просто крут, ответил здоровяку, слегка задрав нос. Просто пришло в голову, прежде чем упокоить твое тело, сначала заглянуть в разум. Ты не хотел бы поучаствовать в убийстве этого ублюдка? Хочу ли я? Естественно. После всего, что испытал, я готов заплатить за это. Тогда приготовься. Сейчас я освобожу тебя. Но атаковать нужно будет по моему сигналу. Понял? Это важно. Хорошо, как скажешь. Ну, давай освобождай меня, парень. В нетерпении сказал гигант. Сейчас. И готово. Использовав силу границы, быстренько избавился от всех сдерживающих заклятий, после чего подошел к нему поближе и протянул руку. «Меня, кстати, зовут Максим Волхов. Русский, значит, меня Агилой Макрис зовут», — прогудел здоровяк, пожав мою руку своей лапищей. «Кстати, а та девица, что меня столько раз повергала, твоя подчиненная?» «Да, ее зовут Маки Зенин». «Да уж, после всех улучшений, меня отделала девчонка, которой 20 нет. Моя честь посрамлена», — печальным тоном сказал Агилой, наклонив голову. «Не расстраивайся. Она прошла улучшение не меньше, чем ты, только не таких изуверских. Да и у Маки огромный потенциал. Проиграть одной из будущих сильнейших людей планеты не зазорно. Потом будешь хвалиться, как хорошенько намял ей бока. Хах, а ты умеешь поднимать настроение, парень», — приободрился здоровяк. «Ну да ладно, нам уже пора. Скоро все это закончится». «Точно. Давай, вытаскивай нас отсюда». Сняв последние подчиняющие заклинания, клон оказался в реальности. «Маки, теперь Агилей не будет нападать. Когда я дам команду и сниму удерживающие заклинания, он нападет на Урейма», — обратился к девушке. «Поняла», — кивнула мне Маки, зачесывая рукой волосы назад. В это время я старался как можно быстрее развеять печать, опутавшую весь город. Оставалось еще пара точек, и этот вопрос будет решен. Пожалуй, это оставлю на откуп копиям, а сам перемещусь к девчатам. Девчата же пытались изо всех сил убить демона. Даже Курака использовала все силы, периодически стреляя по нему силой очищения. И сейчас, несмотря на все мастерство и огромное количество маны, Урейм мог только защищаться. Хотя понятно, на что он надеялся. Еще чуть-чуть, и он получит огромную силу. Но не сегодня. Мои копии смогли разрушить печать за полминуты до срабатывания. И естественно, Урейм, как создатель, имеющий с ней определенную связь, это почувствовал. Его лицо в этот момент выражало какую-то детскую обиду. Заплутавший агнец поражен. Растоптан в пух и прах его научный метод. У небес защита и щитон. Припав в рыданиях к священному кресту. Неужели время подошло? И перепишем мы вампирскую судьбу? Боже правый, отведи скорее зло. Да кто ты такой? Поморщившись от боли в голове при упоминании бога, воскликнул демон. «Я всего лишь обыкновенный герой, лыс, кхем, Максим Волхов», — сказал ему, снимая заклинание с Агилея. «Пора с тобой заканчивать. Используя границу и решатель уравнений, я разрушаю все щиты демона. Тот, несмотря на шок, моментально реагирует и создает перед нами новые барьеры. Давай». И Агилей на максимальной скорости летит к Урейму, после чего разрубает его одним ударом, от плеча до пояса. Мощь огромную обрел злодей, и убежден, что сильный пожирает слабых. Предан ложной вере он своей, и в чаше добродетели подносит яд. Это не в кино, а наяву. Но если встанет на пути достойный враг, то навеки сгинет чудище в аду. Ах, все известно только Богу одному. Хак, хрипит демон уже лежа на земле. Ты же был скован. Уже нет, ублюдок, а теперь сдохни. И здоровяк опустил на Урейма ногу с такой силой и скоростью, что от того только мокрое место и осталось. Неужели это закончилось? Аминь. Ну, вот и все, теперь мы все герои. Не только спасли похищенных, но и предотвратили смерть жителей целого города. Что ж, и вправду есть порядочные маги, сказала Зиновия, подойдя к нам поближе. Благодаря тебе было спасено много невинных жизней. Я обязательно проинформирую об этом начальство. Точно. Спасибо вам, ребята, за помощь в таком богоугодном деле, обратилась к нам Ирина. После чего уже привычным жестом сложила руки на груди и патетично продолжила. «Я буду молиться за вас от всего сердца». «Кхе-кхе», — закашляла Курака, пытаясь не показать, как ей смешно. «Мне тоже стало весело от мысли, что девушка будет молиться за демона и вампира, но я постарался этого не показывать. Вы тоже помогли нам, девчата, «Так, что это общая победа?» — обратился к экзорцисткам, после чего повернулся к Алиске. «Ты молодец, внесла свою лепту в победу. Правда, раз так, то когда мне ждать мою награду?» Чуть не запрыгнув на меня, воскликнула Эллис. «Давай сейчас разберемся с последствиями, тогда я в твоем распоряжении». «Ладненько, эх, ну ладно», слегка поникла девушка, но сразу же встрепенулась. «Но потом ты расскажешь мне все. Вау-вау, придержи коней, я не буду рассказывать тебе различные родовые секреты, но что-то попроще без проблем». «Родовые секреты? Так ты Ариста?» «Ага, и причем довольно родовитый. Аристократы — это пережиток прошлого. Зачем они при демократии? Ну и наивная же ты. Этой самой демократии не существует. Есть только право сильного, что у магов, что у простых людей. Разница лишь в том, что у магов это все ясно показано, а у пустоцветов это прикрывается красивыми словами. Ты не прав. Демократия это...» Возмущенно вскинулась девушка. «Все, закрыли тему». Оборвал ее. «Слушать о том, какая демократия замечательная, я не собирался. Если ты веришь в эту чушь, то значит тебя еще жизнь не била обухом по голове. Ну да ладно, я не буду настаивать. Думай, как хочешь, а нам уже пора. Подойдите все поближе». Пока девчата и агилы кучковались около меня, я подготавливал заклинание перехода в нормальное пространство. При перемещении мы оказались сразу в здании, принадлежащем церкви. Там нас уже ждали. Пока экзорцистки рассказывали, как все прошло, я пошел искать Валери. Она нашлась около спасенных, вылечивая пострадавших. Подождав, пока она закончит, дабы не отвлекать, направился к ней. «Как ты себя чувствуешь?» — с тревогой спросил любимую. «Все в порядке, Максим», — сказала с безмятежной улыбкой девушка, повернувшись ко мне. Вот только столь многочисленное воскрешение не прошло для нее бесследно. Первый признак воздействия Грааля на разум — глаза были подернуты поволокой и выглядели безжизненными сильнее, чем еще час назад, а сама девушка будто бы не до конца осознавала все происходящее. Вот же Массаракш. Ну, все, за то, что мы спасли церковь от весьма неприятных последствий, пусть раскошеливаются. Я намерен стребовать с них осколок Грааля. Но пока я предавался тяжелым думам, около меня появилось что-то излучающее знакомую энергию, и проследив за взглядом Валери, которая смотрела точно на него, я сразу понял, что это душа мертвеца. «Какой интересный у тебя знакомый, Максим!» — радостно сказала девушка. «Это умерший, Лера. Я его не вижу». Вот как, взгляд девушки немного прояснился. «И, правда, видимо, я слишком себя переоценила, все будет хорошо». Я обнял Валери. «На самом деле ты поступила очень человечно и храбро. Я бы, зная, чем мне грозит такой поступок, так не смог. А я так сделала только потому, что мой прекрасный принц спасет меня, что бы ни случилось», — сказала дампирка, уткнувшись лицом мне в грудь. «Так, голубки, потом поворкуйте меня. Нас вызывают высокие церковные чины», — проинформировала нас подошедшая курока. «Что же, идем, посмотрим, что нам скажут». Глава 11. Ловушка и новый подопечный. Глава 11. Ловушка и новый подопечный. Нас ждали отвечающие за этот город представители церкви. Рассказав им, совместно с экзорцистками, как все прошло, мы вызвали целую бурю эмоций. Сразу же церковники принялись названивать уже высшим иерархам, поскольку дело было нешуточное. Андже был городом в управлении церкви, поэтому здесь был еще вопрос престижа и уважения. Если вы не можете даже свои владения защитить, то следует вам еще что-то разрушить. Вдруг получится, авторитет, плюс обычно бои не задевают простых людей, а тут была угроза целому городу. Страшно представить, какая буря бы тогда поднялась, как среди пустоцветов, так и в магическом мире. Ждать, пока к нам экстренно прибудут самые высокие чины, пришлось еще час. Прибыло с десяток личностей, которых я не знал, но среди них оказались двое мне знакомых. Первый по старшинству был архангел Михаэль. Он выглядел как красивый молодой человек с зелеными глазами и длинными блондинистыми волосами с умиротворенным лицом. Из одежды на нем было церковное облачение, стихарь бело-красного цвета и золотистые, массивные наплечники. Насколько я знал, несмотря на то, что Михаэль был архангелом и управлял церковью, он не испытывал ненависти к падшим и демонам, за редким исключением в виде не к ночи помянутого Резевима. Вообще есть хоть кто-то в этом мире, кто его любит? За исключением его мамашки Лилит, следующим был тот самый Васкострада. Предел человечества, церковное орудие насилия, буйство небес, злой убийца из Ватикана, мистер Дюрандель, настоящий демон. В общем, даже по прозвищам понятно, что этот весьма нетривиальный человек. Среди экзорцистов его превосходил только Дулья, и то за счет механизма, способного уничтожить планету. Выглядел он достаточно колоритно. Надетая ряса священника не скрывала мускулы двухметровой фигуры. Толстая шея, широченная грудь, здоровенные руки и ноги только подчеркивали мощь духа этого человека. Его лицо покрывали морщины, что неудивительно, при 85 годах и пересекали два шрама в виде буквы «Х». Насколько я знал, Страда был достаточно благородным и сострадательным человеком. «Здравствуйте, на правах старшего», мягким голосом, с улыбкой обратился к нам Михаил. «От лица церкви, я хотел бы поблагодарить вас за оказанную помощь». «Здравствуйте», нестройным хором, ответила наша бравая команда. «Как церковь может вас отблагодарить за сей подвиг?» продолжил архангел. «Можно ли получить знания по магии?» Влезла вперед возбужденная Эллис. «Конечно», доброжелательно кивнул Михаил. «Я распоряжусь, чтобы вам выдали некоторые гримуары. Максим Захарович, если бы не великая потребность, то не стал бы ничего желать, но нужда есть, поэтому прошу вас дать мне осколок оригинального Грааля», ответил Михаилу, после чего все в помещении замолчали. Так продолжалось несколько секунд, после чего: «Какая наглость, это сокровище церкви, и оно не может быть отдано какому-то магу». «Именно, это совершенно недопустимо», и еще куча разных возгласов от церковников. Страда и Михаил молчали, лишь с интересом смотря на меня. «И зачем же тебе понадобилась одна из реликвий церкви, отрок?» громыхнул Страда. «Я могу рассчитывать на то, что эта информация будет сохранена в тайне». «Хорошо, если это не несет угрозы церкви», степенно ответил архангел. «Думаю, некоторые из вас уже и сами поняли, что моя девушка Валерия является носителем Грааля Сфирот. И дабы не дать ей разуму разрушиться, осколок оригинального Грааля мне и нужен». «Надо же, значит, мое предположение было верно», задумчиво сказал Михаил. «Грааль переродился в полукровке Дампире. Воистину, пути Господни неисповедимы. Какой ужас! Великое сокровище церкви переродилось в нечистом отродье. Он еще хочет получить осколок истинного Грааля для спасения вампира. Какая наглость! Это кощунство! Недопустимо отдавать священное сокровище богопротивной твари». Кинув взгляд на Валерию, увидел, как она опустила голову, а в глазах появились слезы. Это отродье спасло 20 детей, прекрасно зная, что ее разум серьезно пострадает. Закричал я, придавив всех присутствующих аурой. Хотя на Страду и Архангела это не подействовало, что логично, остальные напряглись и замолчали. Я же продолжил говорить уже спокойным тоном. «Кто-нибудь из вас на такое способен? Да она намного человечнее многих людей. Валерия не выбирала, кем ей родиться, и не принесла зла ни одному невинному разумному. И я ни от кого не потерплю в ее адрес оскорблений». Валерия же в этот момент благодарно сжала мою руку своими ладошками. «Да как ты смеешь? Любой из здесь собравшихся, без раздумий спас бы этих детей, не раздумывая», воскликнул один из присутствующих. «Да, ну, раз уж мы на «ты», то тогда ответь на простой вопрос. Сможешь ли ты воскрешать, зная, что с каждым разом твой разум разрушается?» Я начал потихоньку надвигаться на него, зная, что в скором времени ты не сможешь отличать мертвых от живых, зная, что Грааль будет брать над тобой контроль и открывать проход в мир мертвых. Может, это и не кажется страшным, но осознание того, как твой разум по кусочкам превращается в ничто, просто ужасно. Ведь разум – это одно из самых главных вещей, что у нас есть. Я бы смог это делать. Ради блага других, я бы воскрешал столько, сколько понадобится. Промямлил этот умник. Не слышу уверенности в твоем голосе. Ну да неважно. Я бы на вашем месте подумал вот о чем. Как демоны смогли так просто обустроить свои лаборатории на вашей территории? И не факт, что их всего две. Да еще и создать такую гениальную, без преувеличения, печать, с двумя эффектами и множество раз дублированную, это наталкивает на интересные мысли. Что ему помогал кто-то из церкви, мрачно закончил Страда. Именно. Но это уже ваша беда. Свое желание я высказал, так, что хотелось бы услышать ваш ответ. Не могли бы вы выйти ненадолго, пока мы посовещаемся? Доброжелательно обратился к нам Михаил, на что я кивнул, и мы отправились в другое помещение. Я, устав не сколько физически, сколько морально, присел на лавку и откинул голову назад. Ко мне тут же подсели с обеих сторон Кура и Валерий, положили мне головы на плечи, на что я обнял их. Маки уселась напротив меня и закрыла глаза. Эллис же присела недалеко от нас, о чем-то усиленно раздумывая. Так мы прождали минут пять, пока нас не позвал один из присутствующих иерархов церкви. «Максим Волхов, мы посовещались и решили удовлетворить твою просьбу», — благожелательно сказал Михаил. «У меня же будто внутри распрямилась напряженная пружина. Неужели этот вопрос наконец-то будет разрешен?» Архангел же продолжил. «Благодаря вашим действиям были спасены невинные жизни и раскрыто существование этих ужасных лабораторий. Да и как мы поняли, Грааль Сфирот в надежных руках и его владелица вряд ли будет использовать его во зло. Если же дать ей реликвию церкви, то я уверен, он еще послужит добру, вместо бесполезного нахождения в нашей сокровищнице. Ни у меня, ни у Валерии нет желания творить зло. Я вообще сторонник принципа «живи и дай жить другим». Как жаль, что не все разумные придерживаются такого жизненного креда», с печалью в голосе произнес Михаил, наклонив голову. «Ну да ладно. Нам лишь остается своим примером показать другим правильный путь. Как бы то ни было, я уже распорядился, чтобы осколок переместили сюда. Подождите минут 15. Хорошо, я от всего сердца благодарю вас за то, что пошли мне навстречу». Говоря это, я низко поклонился Архангелу. «Я этого не забуду и постараюсь отплатить вам в будущем. Этого не нужно, вы и так сделали много». После чего мы еще немного пообщались на разные темы, включая и бизнес. Церкви было весьма интересно получать высококачественную алхимию, поскольку как ни крути, люди за некоторым исключением были слабейшей расой, и допинг в нужный момент мог спасти немало жизней. Поэтому мы смогли предварительно обговорить несколько пробных сделок. Если все пройдет гладко, то дальше будет еще круче. Сотрудничать с одной из великих фракций было весьма выгодным делом. Да и моему роду после такого взрывного расширения следует искать новые рынки сбыта. Но дальше этим будут заниматься подкованные в этом деле люди. Как бы то ни было, в гостях хорошо, а дома лучше, поэтому получив в свои руки осколок и попрощавшись с иерархами, мы дружной гурьбой собрались домой. Но перед телепортацией я подошел к Агилаю с предложением работать на меня. Поскольку у здоровяка никого из близких не было, он согласился не очень долго думая, поскольку я предложил ему весьма вкусные условия. Помимо щедрой оплаты, я обещал ему сильных противников и увеличение мощи, которую могли дать Валерий и я с помощью границы. А вишенкой на торте было сглаживание его внешности в сторону большей человечности. Рост не поменяется, но кожа станет нормального цвета, что уже неплохо. Вообще оказалось, что в нем течет кровь Геракла. Вот почему он был так силен. Эксперименты наложились на прекрасные природные данные и получился настоящая фарш-машина. Во фракции героев был тип, который также был потомком Геракла и взял такое же имя. Я рассказал об этом Агилаю, на что тот хмыкнул, а после сказал, что это ничего не значит, поскольку у мужчины не было других кровных родственников и этот Геракл, скорее всего, происходил из другого рода. В итоге, приобретя еще одного сильного последователя, пришло время разобраться с Эллис. Ей отдали книги по магии, и теперь она сверлила меня взглядом. Да и раз обещал, то следует свое обещание выполнять. «Итак, юная леди, что бы ты хотела услышать?» «Все, все, что ты знаешь по магии. Ну, хотя бы без своих аристократических секретиков». Сначала возбужденно, а потом слегка пренебрежительно сказала Эллис. «Этак мне придется тебе пару месяцев лекций читать. Давай так, ты где живешь?» «В Париже». «А сюда попала, поскольку появились слухи, что с местными похищениями дело нечисто». «Хорошо, я сейчас отправлю девчат и Агилая домой, а потом уже займусь тобой». «Ага». Объяснив девочкам, что ненадолго отлучусь, отправил их вместе со здоровяком домой отдыхать. Перед телепортацией Курака бросила подозрительный взгляд на Эллис и меня, но ничего не сказала. «Я же вместе с девушкой телепортировался в Париж. Там нам пришлось немного попетлять по улочкам города, идя домой к родителям Эллис. Заодно, я посмотрел, что ей выделила церковь. И надо сказать, там были неплохие экземпляры гримуаров». Михаил не поскупился. «Таким образом, демоны могут творить магию с помощью воображения, в то время как нам, людям, да и большинству других рас приходится использовать точные расчеты. Тут, думаю, замешано то, что они раса, созданная первым Люцифером для войны. Мерлин Амброзиус, изучив демоническую силу, смог создать магию в том виде, в котором мы ее знаем. А во, да уж, какая же удача встретить такого знающего мага!» — воскликнула Эллис с возбужденным лицом, быстро записывая мои слова в своем блокноте. «Так, а что дальше?» «Постепенно магию оттачивали и полировали. Теперь она намного лучше. Что еще можно сказать во вступительной лекции? А, еще видов магии огромное количество. Помимо стихийных и прочих просочившихся даже в культуру пустоцветов есть весьма экзотические. Да и у почти любого народа с многовековой историей были свои виды магии. Например, скандинавская или славянская. Так, базу я тебе рассказал. Дальше уже желательно использовать гримуары для учебы и места, где можно записывать уравнения и чертить магические круги. Эх, жаль, слегка понурилась Эллис. Не расстраивайся. Я дам тебе несколько учебников и проведу пару уроков, чтобы подтянуть на более высокий уровень. Ну да ладно, лучше поговорим о тебе. Ха, и зачем? Озадаченно склонила голову девушка. Может, лучше еще, что расскажешь. Потом, никуда эти знания от тебя не сбегут. Отклонил ее просьбу. «Лучше расскажи о себе и почему ты так одержима магией». «Ну-у-у, моя история очень скучная. Родилась, ходила в детский сад, училась. В школе выяснилось, что у меня впечатляющие умственные способности. Плюс мне нравилась физика. Так и окончила школу с институтом экстерном и стала учителем физики. А год назад со мной произошел случай, перевернувший мою жизнь на голову», сказала Эллис, после чего замолчала и через минуту продолжила. «Однажды, задержавшись до ночи сначала на работе, а потом в городе, я попала, как потом поняла, в место разборок демона-отступника и какого-то мага. Позже мне объяснили, что я смогла пройти сквозь барьер из-за святого механизма и слабого магического потенциала. Тогда же, оказавшись посреди яростной битвы между чудовищным монстром и человеком, нарушающим законы физики, я просто впала в ступор и стояла до тех пор, пока демон не обратил на меня внимания. Он как раз вырубил мага и направился ко мне, приговаривая о свежем мясе. В тот момент мне так не хотелось умирать, только соприкоснувшись со столь интересной частью мироздания, что сработал мой спящий механизм и испепелил демона. После этого, я не смогла жить как раньше. Днем, работая в школе, а вечером производя эксперименты, я смогла добиться некоторых успехов. Но это был просто мизер по сравнению со способностями виденного мага. И естественно, я понимала, что без учителей и определенной базы мне не продвинуться далеко. Так я стала искать встречи с другими волшебниками. Увы, мне нечего было предложить им за знания. Силы мало, денег достаточных для покупки учебников не хватало. Правда, меня хотели сделать слугой аристократические пережитки прошлого, но узнав, что я лишусь почти полностью прав, отказалась. Эти негодяи мне еще пригрозили за отказ, думают, что раз они какие-то там высокородные, им все можно. Вообще-то да, аристократы в мире магии остались не просто так. Вот взять тебя и мага из древнего клана. Ты пусть и владеешь механизмом, но совершенно не знаешь даже базовой информации о магическом мире. Тебе еще повезло, что никто не вырвал у тебя такую ценную вещь себе. После такого, кстати, не живут. А вот маг-аристократ с молодых ногтей знает об этом мире все, что требуется. За его спиной стоит его род, из-за чего многие ублюдки просто не рискнут трогать такого товарища. У него есть доступ к знаниям, накапливаемым столетиями. Да и не стоит забывать селекцию, из-за которой обычно маги в древних родах посильнее, чем рожденные в первом поколении. Поэтому очень многие аристократы, даже не обладая подавляющей силой, смогут победить тебя, невзирая на механизм. Прочитал я еще одну лекцию этой сторонницы демократии. Видя, как она надулась, продолжил: «Ты можешь думать, что это несправедливо. Так и есть. Всегда, тот, кто сильнее, тот и король. Хочешь не быть лошадью? Стань сильнее, вот и весь секрет. Меня не что-то такое варварское, как сила, интересует, а познание. Нам дан такой невероятный инструмент, как развитый мозг, и для чего же мы его используем? Для самых гнусных вещей». С непоколебимой убежденностью воскликнула Эллис: «Ты преувеличиваешь. Есть множество магов, что пытаются развить эту науку, а не использовать ее во зло. Да и к тому же все расы такие, включая даже богов. Поэтому не вижу причины так напрягаться. Как я еще Михаэлю говорил, просто относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе, вот и все. Ну, может быть, старайся сделать мир чуточку лучше. Ладно, философские вопросы это интересно, но когда мы дойдем до твоего дома, наконец, не моего, а родителей, я хочу проведать их. А когда дойдем?» Девушка начала озираться, будто бы пытаясь найти ориентиры. Кажется, мы заблудились. Как это возможно? Она серьезно? Ну, видишь ли, у меня топографический кретинизм, поэтому бывает, что я могу потеряться. А твой рассказ был так интересен, что я не уследила за дорогой», — виновато сказала Алиса в «Стране чудес», повесив голову. «Ты, что великий мечник, чтобы страдать от топографического кретинизма?» «Нет», — она удивленно посмотрела на меня и наклонила голову в бок. «Ты у меня спрашиваешь?» «Ох, ладно, давай искать, что ж поделать». В итоге минут через 20 мы смогли выйти на знакомую Эллис улицу, после чего еще 5 минут шли к дому, где жили родители девушки. Вот только там нас ждал сюрприз. Дом как раз догорал, оставив после себя лишь несколько стен, когда мы пришли. Вокруг было несколько пожарных машин, что тушили пожары людей, видимо, живших поблизости. Эллис сначала впала в ступор, а потом попыталась дозвониться своим родителям по мобильному. Когда у нее ничего не вышло, она чуть не сиганула в огонь. К счастью, я успел ее схватить. Ругая меня, на чем свет стоит, и, тарабаня всеми конечностями, девчонка пыталась всячески вырваться, пока я не применил заклинание из раздела жизни для успокоения. Эффект наступил практически сразу, и Эллис немного успокоилась. К тому времени пожар уже потушили, а мы подошли к пожарным. «Здравствуйте. Можете сказать, что произошло? А вы кто будете?» — задал нам вопрос главпожарный. «Я Эллиса Наберл. Мои родители владельцы этого дома. Я не могу дозвониться до них и не вижу поблизости. Ничего не могу сказать про ваших родителей. Нам позвонили соседи, увидевшие, как загорелся дом. Вообще, мистика какая-то. Дом вспыхнул и прогорел очень быстро. Слишком быстро. А так не бывает. Магия прям», — задумчиво сказал я, ощущая эманации двух заклинаний. «Точно. Будто магия», — согласился со мной пожарный, после чего, откланившись, пошел заниматься руководством.